Алло. Алло. Да. Ты кто нахуй? Эй, я тот, кто ебал твою маму в жопу. Я тебя сейчас выебу нахуй. Ты что, охуел, сука, ебаная, Ой, блядь? что ты там шепчешь, а? Младенец, блядь. Я тебя сейчас... Ты где находишься сейчас? У Я тебя, тебя, блядь, ты скажи прощепчу мне, ты нахуй. девочка, да? У тебя такой тихий голос, так шепчешь что-то, я не Я слышу тебя тебя. выебу, нахуй. Ты, блядь, ты где, скажи, я тебе покажу, кто девочка или Ты кто вообще девочка, у есть. тебя голос какой-то тоненький очень, ты слабо как-то разговариваешь. Я тебя не Слышишь, слышу, блядь, слабо, не громче, слабо, я тебе покажу слабость, блядь. Ты громче. кто нахуй, Алло, я тебе говорю? пидор. Ты нахуй, блядь. Я тебя не слышу, Охуел, сука, ну. блядь. Ты кто такой, я тебе говорю, блядь. Я тот, кто ебал твою мать в жопу. Ты где? Понимаешь? Ты скажи мне, ты где? Я Ты там, где, где скажи мне? ебут. Я там, где ебут твою мамку в жопу. Бля, ты, бля, себе смертную казнь прописал, ёб твой рот. Я, блядь, я нахуй сдохну, бля, если я тебя не убью. Бля, Ты буш, сдохнешь, ты я тебя убью, сдохнешь, нахуй. ты Ты, сдох, блядь, лишнее мразь. сказал, я Ты тебе, я того рот сдохнешь. А ебал, знаешь блядь, тебе почему? пизда, Да ты нахуй. тёлка, да Я ты же тебе, не можешь сука, нахуй, защитить. найду, блядь. Ты не Я можешь тебя, нахуй, защитить я честь тебя на своей твою маму матери. положу, выебу, Понимаешь, то есть сука, ты ебаная, нахуй. настолько лох, Вас двоих, настолько нахуй, я чмо, выебу, блядь. что ты Охуел, нахуй. Ты кто, не нахуй? можешь Я, сука, даже, ебаная, я тебе мать, говорю, блядь. защитить свою Ты чашу. нахуй, блядь. Ты где, нахуй, находишься? Скажи мне, блядь. Я сейчас приеду туда, блядь. А Я нахуй? нахожусь там, я нахожусь на площади Я тебя твоей сейчас найду выебанной там, блядь. Ты мамаши. где находишься, ебень ебаный, сука, Я блядь? нахожусь Я там, тебя где сейчас мы... сам найдусь, блядь. Я тебя Ой, выебу, ну я тебя найду, нахуй. что Я ты как того рот ебал, я девочка, тебя а? найду, блядь. Сука, я О, тебя найду, нахуй. о, Я тебя, блядь, закопаю о, под землю, на... под конечно, асфальт лопату ебаный не забудь, закопаю, ты понял меня? лопату не Пидорас ты забудь, конченый. Ты, кайлом нахуй, будешь шакал махать. ебаный, сука, если бы ты был мужиком, нахуй. В глаза Нет, это все говорил бы. нет. Ты меня Нет, понял, это не блядь? я. Шлюха Это не ты я ебаная, шакал. сука, блядь. Нет, Ты, нахуй, нет. свою мать не уважаешь, блядь. Твою Нет, маму, нет, нахуй, нет. походу, везде Я ебут, тебе блядь. объясняю. Проститутка Я ты тебе ебаная. объясняю. Пизд, Ты я за послушай свою меня. маму тебя, нахуй, убью, ёб Да твою мать, что ты блядь. сделаешь? Тебя Послушай. пизда, нахуй, я тебе говорю. Ты, блядь, я тебя, того рот ебал. Я тебя лично под Ну асфальт, да, нахуй, я закопаю, понимаю, блядь. да. Ты, Я сука, блядь, понимаю, ебаная, нахуй. Я да. тебе отвечаю, я Но тебя ты... А закопаю, ёб что твою за мать, девочка блядь. шепчет здесь, а?